Это было неприятно. Смокинг был в сундуке. В эту минуту я не хотел встретиться с Антиопой до завтрашнего вечера. Я стал нервно вынимать мои убогие туалетные принадлежности. Их было мало. Были они такие скромные, и мне было неловко перед лакеем. Чего он не уходит? Надо бы сказать ему. Но раз остается, очевидно, так ему приказано. Постучали в дверь, появился молчаливый Ральф. Господин граф поручили мне справиться. Хорошо ли путешествовал, господин профессор? Его сиятельство будет счастлив принять господина профессора завтра утром в 11. Он поклонился. Уильям, и он указал на лакея, в полном распоряжении господина профессора. Когда господин профессор пожелает, чтобы его проводили в столовую, он будет так любезен позвонить. Оба они вышли. Оставшись один, я прежде всего открыл огромное окно. Ворвался очень свежий воздух с бодрящим запахом елей. Деревья черными группами высились перед окном, совсем близко от него, и нужно было высоко поднять глаза, чтобы увидать красноватое небо, по которому ветер гнал луну сквозь желтые облака. Я отошел от окна, дошел до середины комнаты. Свидетельницей каких тайных драм моего сердца будет она, эта комната? Какими таинственными пожарами мозга и чувств озарятся эти огромные черные стены? На стене против меня сверкала золоченая рама венецианской работы. В раме было пророчество Доны Галя, разукрашенное готическими трилистниками. Я перечитал его, как перечитывают стихотворения, которые давно уже знаешь наизусть. Потом мне пришло в голову, что, наверное, руки у меня очень грязные от копоти юго-западных поездов. Окончив свой скромный туалет, я позвонил Уильяму. Должно быть, он дежурил за дверью, потому что она тотчас отворилась. Он проводил меня в круглую, небольших размеров столовую, отделанную дубом и украшенную гранеными зеркалами. Два серебряных подсвечника обливали скатерть мягким светом. Мужчина в смокинге, сидя за столом, читал «Daily Chronicle». Когда я вошел, он встал, не спеша сложил газету и представился. — Полковник Гарви из Балтимора. — Профессор Жерар из Парижа, — сказал я. Мы обменялись крепким рукопожатием. Почти тотчас же появился доктор Грютли. К моему конфузу он также был в смокинге. Но я утешился, заметив у него сзади металлическую застежку готового галстука. Мы сели за стол. Я рассеянно слушал, как полковник Гарви что-то объяснял доктору. — Я в совершенном восторге, доктор, в совершенном. Конституция Швейцарии ближе всего к Конституции Соединенных Штатов. — Вы знакомы, господин полковник, с графом Д'Антримом? — Очень хорошо знаком, доктор, очень хорошо. Но при всем моем сочувствии к нему и к тому делу, которое он представляет, я буду беспристрастен, строго беспристрастен. Мы присутствуем здесь для того, чтобы, когда наступит время, явить полное беспристрастие. Наступит время. Это назначено на пасхальный понедельник? Да, кажется, на пасхальный понедельник. «Странный, право, это заговор», — сказал господин Грютли. «Все подготовляется совершенно открыто. Очень странный. Верите вы в успех, господин полковник?»